на небудничную любовь, у которой не бывает конца. Да и почему я та самая женщина, которая достойна особой любви? Я даже не знаю, какая я, что я такое. Ну, не идиотка. Ну, по утверждению братьев по перу, способная, может, даже талантливая. Но не могу предать, не вру. Однако это все данности, не придающие своеобразия. И с внешностью моей та же история. Все на месте и ничего, что сообщало бы необъяснимость или объяснимость женской пленительности. Ни Катиной былинной красоты, ни Талиной броской звездности. Мужчины, всегда окружающие меня, обычно друзья или коллеги. Конечно, я знаю, что если очень захочу, могу понравиться выбранному объекту. Но я никогда не знала, что такое сон поклонников. Генка. Генка Замков был прав. Наш порхающий, легкомысленный Генка просек про меня все точнее других. Как-то я сидела одна в нашей редакционной комнате. Расслабленно и томно возник Генка. Кузина. Он всегда изобретал обращения, подобно тому, как Привалов и Висбор изобретали имена, адресуясь друг другу. Тебя не гнетет одиночество? Я не одинока. Со мной полным-полно шведов. Я сочиняла комментарии к выборам в шведский парламент. А меня гнетет. Я одинок в этом мире, бушующем. Что так? Очередной роман затянулся всего на полтора часа? Еще того кратче. А сердце просит любви. В кого влюбиться, не подскажешь? «Влюбись в меня», — тускло брякнула я. Генка сбивал с мысли, я потеряла фразу в комментарии. «Это невозможно». «Что так? Чем не вышло?» Непредвиденно он ответил вполне серьезно. «Ты слишком эталонна». «То есть ты эталон журналиста, эталон поведения, эталон элегантности по советским меркам. Ты по-женски эталонна, у тебя все как надо и на своих местах. Но видишь ли, эталоны лишены прекрасных изъянов и зовущих погрешностей. А без них женщина, увы». Конечно, Генка угадал меня. Так почему такой отточенный эталон мог претендовать на то, чтобы для кого-то стать женщиной жизни? Это не мемос, а я обманывала. Я не хотела, не было умысла, просто любила без памяти. Но на деле-то обманывала. Чего ж теперь, когда он все понял про меня, сетовать, негодовать, причитать? Генка угадал и не угадал. Эталоны отмеряют ценности незыблемо. А для меня меры добра и зла в мире подвержены изменению в зависимости от личного состояния души. Женского, бабьего. Сумасшедшая влюбленность могла бросить меня на глобальные баррикады, а крах в любви обращал полчища враждебных сил в прописные истины пропаганды. Значит, я эталон с изъянами. А может, это и к лучшему. Во всяком случае, если следовать Генкиной теории. Но ведь мне предстоит снова и снова выносить эти истины на страницы моих очерков и репортажей. Я раб профессии, значит, нужно врать.